Сэй резко ткнул пальцем в начало текста. Проведя им под тремя такими отдельно взятыми символами из точек и тире, он резюмировал. «Штаб по японской кодировке. Ты должен помнить это». Так начинались многие не особо срочные послания, когда мы служили в Желтом море. «Это же наша, японская кодировка, а никакая не немецкая и испанская. У тебя хоть осталась легенда к ней?» «Конечно осталась. Наша страна превыше всего, в конце концов». Томанага порылся в тумбе и достал оттуда пожелтевшую пыльную бумажку, на которую неаккуратно подул. Это была японская диаграмма для кодировки и декодировки азбуки Морзе и японского языка. Рядом с незамысловатыми кодами находились простые и геометрически выверенные иероглифы хираганы. По ним все сразу стало успешно складываться в слова. Штаб императорского флота Японии для старших лейтенантов Хидэ Томанаги и Гондзасии, находящихся на борту У-234, война в Европе завершена, но империя продолжает сопротивление. Приказываю вам ни в коем случае не допустить капитуляции подводной лодки и перехвата врагом перевозимого груза. Все должно быть в целости и сохранности доставлено в порт Инчхан в генерал-губернаторстве Корея. Приказ передается от военного министра Кантара Судзуки и министра флота Мацума Сайоне 10 мая 2605 года от основания Японии. Офицеры молча смотрели на письмо. Это было очень сюрреалистично. Может, им просто снилось? Вроде нет. Война в Европе завершена. Неужели ставший столь близким для них за последние годы Третий Рейх окончательно сгорел в пожаре мировой войны? А как же армия Венка? Почему Гитлер допустил капитуляцию? Где вообще сегодня, 14 мая, находится фюрер? Готов ли капитан подлодки к продолжению борьбы? Что ждет их дальше? Бесконечные мысли крутились в их головах, взаимозаменяясь в доли секунды и не получая никаких рациональных ответов. Может, это вообще подставное сообщение от англоамериканцев? Тогда почему по-японски на немецкую подлодку? Нет, это точно было из настоящего штаба императорского флота. Слушай, почему Кантара Судзуки? Министр же Куняки Кайса. Нет, ты не слышал из последних новостей, когда мы отплывали. В газете упомянули, что в Японии поменялся премьер-министр. Немцы бы точно не стали просто так обманывать нас. Скажи, мы должны передать это капитану? С чего ему? Скорее не надо. Немцы не те люди. Они могут реально решить сдаться. Это информация для нас. У нас есть приказ. Будь готов даже убить наших нынешних сослуживцев, если это потребуется, чтобы избежать капитуляции лодки. Хидэ, зачем такие радикальные варианты и слова? Чтобы мы не забыли, где находимся. Боги благоволят нам, если среди здешних офицеров есть хоть кто-то, для кого бумажка с подписью о капитуляции не является поводом прекращать сопротивление. Не говори никому об этом. Тебя сменит через час, верно? Да, вместо меня заступает боцман Рихтингдин. Тогда ничего ему не говори об этом. Телеграмму забери себе. Я скоро попытаюсь узнать, осведомлено ли командование судна. Слушай, скажи мне. Да, что сказать? Ты точно уверен в своей решимости до конца идти тем путем, которым нам приказали? Если что-то пойдет не так, нас или убьют здесь, или вообще попытаются сдать в плен гайдзинам. Готов ли ты к такому риску? Приказы не обсуждаются. Я готов, потому что я такой же офицер Японии. Я тебя понял. Это хорошо. Оба японца встали и молча пожали друг другу руки, фиксируя тем самым свою клятву выполнить приказ или умереть. В этот момент из коридора раздался звон колокольчика и чьи-то шаги. Немецкий матрос ходил по подлодке и звенел, привлекая внимание, после чего сообщал, что капитан Филлер приказал всем собраться в отсеке штаба, в зале, единственном крупном помещении на корабле, где можно было одновременно уместить всех относительно важных офицеров и ученых. Японцы сразу поняли, что это означало, но их решимость была непоколебимой, они выполняли секретный правительственный приказ. Выйдя вдвоем в коридор, они еле-еле смогли разойтись с этим подводником с колокольчиком в узких проходах. Томанага на ходу четырежды сложил листок с шифровкой из штаба и его японской расшифровкой, спрятав его в кармане на груди. Всего через несколько минут они уже были в пресловутом штабе. Штаб представлял из себя помещение с большим квадратным деревянным столом, в самом начале которого сидел капитан Филлер. Места рядом уже были заняты генералом-летчиком Кисслером и учеными, Шлике и Брингевальдом. Как только японцы заняли места, туда прибыло еще 5 человек с разных сторон коридора, спешно рассевшись по обоим рядам. Места были заняты. Все ожидали, что скажет командир судна. Посмотрев несколько раз на лист перед собой, он вздохнул и встал. Итак, господа, сегодня 14 мая 1945 года. Я получил радиосообщение от главнокомандующего Кригсмарине, гросс-адмирала Карла Дёница. Оно в том числе особенно важно для нашего судна. Гросс-адмирал сообщает, что уже 6 дней назад была подписана капитуляция всех вооруженных сил Третьего рейха. Всем суднам, находящимся на боевых задачах, им приказано срочно прекратить выполнение выданных ранее приказов и сдаться ближайшим морским силам вражеских, теперь уже нет, государств. Все мы, находящиеся здесь, преследуем по большей части разные цели и имеем разные взгляды на происходящее. Я хотел бы узнать мнение каждого о том, что нам следует сделать. Прошу поднять руки тех, кто считает, что нам необходимо последовать указанию гросс-адмирала и сдаться как можно быстрее. Все переглянулись. Хайнц Шлике и четверо офицеров поодаль подняли руки. Филлер окинул их взглядом. «Хорошо, поднимите руки те, кто выступает за отказ от выполнения этого приказа». Выглядящий довольно нервированным генерал Кисслер вздернул руку вверх. За ним это сделал Август Брингевальд. Японские офицеры подняли руки синхронно. Сидевший ближе всех к выходу подводник поступил так же. «Это 5 на 5, но я больше склонен считать, что нужно выполнить приказ. Хотя я и не утверждаю». Капитан был резко прерван. Ульрих Кисслер резко вскочил с места и разразился тирадой на повышенных тонах. «Слушай, капитан, мы давно знакомы, так что давай без официоза. То, что ты сейчас предложил, буквально гребаное самоубийство. Что они сделают с нами, боевыми офицерами проигравшей страны? И догадайся, кому достанется весь этот груз. Если Дёниц говорит, что Кригсмарине распущены, то официально мы больше ни их части не обязаны исполнять его указания. Здесь другой расклад. Если мы сейчас сдадимся, мы предадим не только фюрера, но и Японию, которая самоотверженно разделяла с нами тягости войны и делает это до сих пор. Хотя бы в качестве дани уважения нашим японским сослуживцам надо продолжать поход. Поверь, когда-нибудь они освободят и нашу страну, если получат те уникальные сведения, которые есть у нас. Капитан, мы везем такие вещи, о предназначении которых нам даже догадаться не получится. Это максимально важно, многие присутствующие вздрогнули от неожиданности, для будущего. Война Германии не закончена, пока есть хоть один человек, готовый встать за нее даже вопреки всему миру. Вспотевший, с красным лицом, генерал плюхнулся обратно на стул и негромко, но вполне искренне попросил прощения у капитана, если как-то задел его или завуалированно оскорбил. В штабе воцарилось молчание. Филлер даже не стал продолжать незавершенную им фразу. Офицеры могли бы долго сидеть в неловкой тишине, если бы не встал Брингевальд. Герр Кисслер прав. То, что мы перевозим в трюме, может оказать серьезное влияние на ход войны как в воздухе, так и на море. Там последние достижения немецкой науки. Не хотелось бы, чтобы американцы захватили это и использовали в своих грязных целях против наших союзников. Мы можем поддержать дело фюрера хотя бы тем, что не поможем врагу. Моя позиция однозначна, Герр Филлер, никакой капитуляции. Я сам участвовал в разработке некоторых находящихся на борту объектов, и мне не хотелось бы, чтобы они стали достоянием американской науки. Возможно, от нашего решения сегодня будет зависеть судьба Германии в дальнейшем. Даже после Брингевальда капитан только одобрительно кивнул в благодарность за высказанное мнение. За ним поднялся тот самый дальний офицер, лейтенант Астхов. Приказ есть приказ. Если гросс-адмирал действительно сказал, что нам нужно сдаваться, значит, так оно и есть. Наша война ведь закончена. Последствия будут хуже, если нас поймают с кучей какого-то секретного оружия посреди океана без добровольной сдачи. Не могу сказать ничего плохого о наших японских сослуживцах, но я не думаю, что нам надо совершать столь рискованные операции ради их страны. Можно ведь это все как-то сделать. Допустим, пустить их эвакуироваться к своим безопасности. Я понимаю, что для них неприемлемо сдаться, да и будь я солдатом всей еще сражающейся страны, я бы тоже не сделал этого, но вряд ли мы извлечем что-то полезное из этой авантюры с походом до островов с таким грузом. Астхов также сел на место. Казалось бы, эту череду выражения мнений можно было заканчивать, но теперь поднялся Хайнц Шлике. Господа, пришедшая нам телеграмма ведь действительно является приказом Карла Дёница. Мы теперь правда считаемся не комбатантами Третьего рейха, но это вовсе не хорошая новость, позволяющая делать все, что угодно и не подчиняться приказам. Согласно международному праву, Мы сейчас большая группа террористов, скорее даже пиратов, использующая вооруженное судно в территориальных водах других государств, к тому же перевозящая боеприпасы и разобранные военные самолеты. Нас будут судить за пиратство, терроризм и нарушение границ, но скорее всего просто уничтожат при первой встрече как угрозу, если не сдадимся вовремя. Чем больше прошло времени после получения приказа, тем меньше у нас законных причин не капитулировать. Единственный наш шанс не отправиться в тюрьму и не быть убитыми, это сдаться как можно скорее. Это правда международного закона. Шлики сел. Кисслер о чем-то тихо спорил со Стхоффом. Японцы говорили между собой на родном языке. К Филлеру обратился сидевший рядом офицер. Начиналась какая-то каша из разговоров разных людей. Все эти диалоги постепенно смешивались, менялись их участники и темы. Постепенно это выросло в один большой разговор на тему капитуляции, где все довольно грубо и резко говорили друг другу не очень значимые и не всегда имеющие прямое к теме отношения вещи, аккуратно оскорбляли, прикрикивали и перебивали. Капитан Филлер почти что очнулся из этого балагана, окинув взглядом собранный им же совет. В данный момент это больше напоминало какой-нибудь неэффективный бесполезный парламент, впустую спорящий по какому-либо вопросу. Кажется, попытка организовать военную демократию на подводном судне не увенчалась особым успехом, так как офицеры оказались не готовы принять мнение друг друга и прийти к единому решению. На каком-то этапе, после очередных перекриков Кисслера со Стхоффом, генерал-авиатор и японцы просто встали и покинули помещение. Никто даже особо не обратил на это внимания, у всех продолжалась жаркая бесплодная дискуссия. Генерал быстрыми шагами удалился вперед по коридору и нервно закурил, встав к стене. Он отметил приближение японцев, хотя и не придал этому особого значения. Так что те начали разговор первыми. «Товарищ генерал, нужно срочно действовать, и здесь допустимы самые радикальные методы. У нас есть приказ от нашего правительства», — быстро сказал генералу Гандзасии. «Ну да, срочно действовать-то надо, да как, ну не перестрелять же их всех теперь, ей-богу, капитан все равно не я, я ему даже приказать не могу, он из Кригсмарине, я из Люфтваффе, у нас начальники разные». Геринг почему-то ничего для нас передать не решил. «Товарищ генерал, нельзя отчаиваться. Мы можем предотвратить капитуляцию, если спровоцируем ее. Чего вы, о чем вообще?» Капитан Филлер куда-то вышел из каюты, вызываемый неким матросом с позиции перископа. Генералы и японцы не обратили на него внимания. Зря. Филлер поднялся по лестнице вверх и подошел к перископу. Матрос без слов показал на него, приглашая командира взглянуть. Он сделал это. Бескрайнее море, и корабль в нем, корабль британского флота, судя по всему, эсминец класса Т. Что это? Они нас заметили? Что за корабль? Так точно, товарищ капитан, они нас заметили. Это HMS Троубридге, и они советуют нам выкинуть белый флаг в течение часа, иначе они нас атакуют, при поддержке остального соединения. Понятно. Вот как все быстро случилось. Значит, не судьба нам ни японцев отпустить, ни самим доплыть. Бывает. Выбрасывай белый флаг, уже ничего не попишешь. Есть. Матрос кинулся к ящику в углу, схватил оттуда большое тканевое полотно и полез с ним наверх. Кажется, только сейчас до него дошло, что все это время лодка шла в надводном положении. Ему почему-то об этом никто не сказал. Ну и ладно, война ведь закончена. Филлер спустился вниз и хотел было пойти вновь объявлять общий сбор, чтобы сообщить всем о вынужденной капитуляции, но услышал какие-то крики и споры из торпедного отсека. Кажется, там был Кисслер. Капитан медленно спустился. Услышав звуки погрузки торпеды в нишу, он значительно ускорился. Капитан вбежал в помещение, и там действительно был Кисслер и несколько матросов. «Итак, все готово?» «Первая пошла!» «Отставить первая пошла!» Генерал авиации дрогнул и отбежал вперед, развернувшись к капитану. В его руках был пистолет Walther P-38, палец был на спусковом крючке, предохранитель снят. Кажется, он не собирался отводить его от капитана. Во второй руке он крепко сжимал наступательную гранату и хандгранате М-39, нетипичную с деревянной рукояткой, а даже в официальном названии именуемую за форму яйцо. «Ульрих, ты спятил? Хочешь взорвать нас всех из-за этой сраной торпеды? Там вражеский эсминец. Мы должны уничтожить его. Он уже не вражеский, ты псих. Мы в надводном положении выкинули белый флаг. Оставь эту войну, ты сражаешься лишние 6 дней, заканчивай. Мы просто вернемся домой. Поверь, твоя семья ждет тебя больше, чем японский император. После слов о белом флаге, мир не сдающийся Германии Ульриха Кисслера, кажется, рухнул. Он развернул свой вальтер и дрожащей рукой протянул его капитану, держа за ствол. Вот, другое дело, не дури так, договорить капитан не успел. Пользуясь потерей бдительности Филлера, генерал ударил его пистолетом по виску, и тот мгновенно вырубился, сползая по стенке на пол. Кисслер опустил оружие и спокойно повернулся к матросу. «Давай, ты сможешь. Эй, Томанага, расстояние?» Японец ответил ему криком сверху. «Прямо по курсу, 2000 метров. Отлично. Ленц, первую торпеду на выход». Матрос был вынужден подчиниться приказу единственного находящегося рядом офицера, который к тому же сейчас стоял с гранатой и пистолетом. Он дернул рубильник и закрутил некий кран, после чего послышался отход торпеды в море. «Хорошо, запускай вторую». Теперь это произошло во второй раз, просто рубильник и кран находились с другой стороны. Вторая торпеда также ушла вперед. Через некоторое время раздался неуслышанный генералом взрыв. Томанага, стоя сверху, смотрел на эсминец в бинокль. Взрыв пришелся на первую треть корпуса. Когда дым рассеялся, стало понятно, что он образовал немаленькую дыру в судне, куда стала активно затекать вода. Рядом по воде шел другой шлейф, превратившийся во взрыв в середине корпуса. В корабле было две крупные пробоины, стремительно наполнявшиеся водой. Судя по активности на борту, судно готовилось не столь к попыткам заделать эти места, сколько ответному удару. Томанага улыбнулся, опустил бинокль и кинулся вниз, задраив люк. «Генерал, погружаемся». Генерал передал приказ далее по цепочке матросов. Они опять активно забегали, повсюду кто-нибудь додергал рубильники и рычаги, закручивали клапаны и краны, задраивали люки. Выделялись, наверное, двое подводников, которые в сопровождении Кисслера несли в каюту до сих пор не очнувшегося капитана. Его обезоружили и временно заперли в его же каюте. Проконтролировав процесс, авиатор прошел в отсек управления. За ним пробежал кто-то из рядового состава. «Товарищ генерал, мы начали погружение». Кисслер окинул взглядом приборы. На одном из них находилась шкала от 0 до 400. Стрелка, только что показывавшая полный ноль, стала постепенно расти, приближаясь к 50, а затем и к 100. Это был бортовой глубиномер. Немного росли и значения соседнего прибора с куда более скромной амплитудой от 0 до 5. Это был манометр. Он показывал давление. Томанага, за это время пришедший к перископу и смотревший в сторону эсминца, пока глубина не стала слишком велика, что использование перископа оказалось невозможно, успел отследить некоторые изменения в состоянии вражеского корабля. Буквально в самый последний момент они развернули все орудия и дали залп, но это было уже бесполезно, лишь несколько снарядов вообще попали в контур бывшей подлодки над водой, и то все они бесславно утонули, так и не задев ушедшую на 10-15 метров к тому моменту подлодку. После залпа одного из орудий, раздался вторичный взрыв и пламя вышло из передней пробоины. Кажется, сдетонировал боекомплект. Довольно странно, учитывая, что порох должен был намокнуть, но скорее всего боеприпасы находились несколько выше уже достигнутого уровня затопления. Эсминец быстро накренялся на правый борт, уже скоро рискуя потерять возможность давать какие-либо залпы из-за чрезвычайного наклона. Это было довольно быстрое для флота затопление. Прежде чем перископ окончательно исчез под водой, дав ему видеть лишь синее полотно, Томанага успел представить статью в послевоенной энциклопедии. 14 мая 1945 года подводная лодка У-234 уничтожает эсминец Хаймэстра Убридге, который тонет около часа. Наверное, там будет написана и его роль в этой атаке, и прославлен Кисслер. На верхней рубке, уже давно ушедший на глубину вместе с перископом, болтался белый флаг. Попав в воду, он сразу намок, и под действием сильных волн были развязаны те два неаккуратных быстрых узла, которыми он фиксировался. Капитуляция отменяется, белого флага на борту отныне нету вообще. Только что совершено серьезное военное преступление, теперь если кто-то и сможет обнаружить подлодку вновь, ничего кроме уничтожения на месте ее не ожидает. Для половины экипажа этот вариант казался куда более приемлемым, чем отдать хранящиеся на ней объекты врагу. Другая половина экипажа была, прямо говоря, обезглавлена, к счастью, не физически каждый, а лишь метафорически выпал командир. Судно продолжило держать курс до ближайшей суши, где могли находиться вражеские войска и базироваться флоты, было очень далеко, это была французская Полинезия. Теперь Кисслер, временно перехвативший управление подлодкой, планировал пройти через пресловутую Полинезию на большой глубине, пересекая экватор в районе Кирибати и отправившись дальше по пути севернее Гуама. Затем не составит проблем пройти в Восточно-Китайское море, дабы, пройдя между островами Ямами и Якусима, прибыть хотя бы в порт Пусан, если не хватит кислорода добираться до Инчхана. Да, в озвучиваемом Кисслером плане все казалось идеальным. План озвучивался в штабе Скарта, и его слушателями были японские офицеры. У Бэнгзасии было что сказать. «Это все хорошо, товарищ генерал, но вам следует принимать во внимание один фактор. Большую часть времени нам придется практически безвылазно провести под водой, поскольку любой контакт с противником может оказаться фатальным. А враг здесь везде. Я тебя понимаю. Я и не рассчитывал, что здесь будет просто. Вот скажи, ты примерно понимаешь, где императорский флот способен обеспечивать относительную безопасность?» «Понимаю. Боюсь, что нигде. В плане, совсем-совсем нигде. Возможно, немного в Японском море и в заливах на наших родных островах. Но это не точно. Как так? Что мешает в остальных, хотя бы прибрежных регионах? Дело в том, что враг тоже имеет подлодки. И очень много. Они уже по меньшей мере полгода терроризируют наши берега, пытаясь утопить всевозможные суда снабжения и транспортники везде, где обнаружат их. Причем не то, чтобы мы особо хорошо находили подлодки врага, они очень мелкие и постоянно скрываются, их даже с воздуха не всегда удается увидеть. И насколько они распространены по этому маршруту, ну, сейчас не беспокойтесь, их тут нет. Они действуют там, где есть побережье нашей страны, на Калимантане, у Китая и самого архипелага. Какая-то угроза появится уже на последних этапах, короче, возле Окинавы. Окинава, по карте, это почти что возле вашего южного острова. Что, даже там полно ами? Полно. Окинава, вроде бы, еще держится, но гайдзины уже высадились туда. Южный остров — это Кюсю, и да, совсем рядом с ним погиб Ямато. Превосходство врага в этом регионе очевидно. Все-таки это какая-то сумасшедшая война. Находится в открытом океане безопаснее, чем приблизиться к берегам дружественной державы с одним из сильнейших в мире флотов. На этот флот нету топлива. Он, во многом, простаивает в бухтах под авианалетами, потому что с таким уровнем потребления мы бы израсходовали все запасы за пару недель, после чего флот застрял бы где-то в океане, а армия опять ныла бы про отсутствие горючего для их танков, которые они раз в полгода из одного ангара в другой перекатят и требуют к ним таких резервов, будто отапливают баками своих танков все эти помещения беспрерывно. Ух, Бэнгза, откуда такие резкие слова о армии своей же страны? Извините, если вас коробит такое отношение, но это реалии Японии. Привыкайте, что по прибытию в страну вам придется с каждым днем все больше понимать, что это не императорские вооруженные силы воюют с американскими, а императорский флот воюет с императорской армией. Да, и кто побеждает? Как и следовало ожидать, в противостоянии японских армий и флота побеждают американская армия и флот. Многие проблемы из-за этого. Адмирал Ямамото сразу предупредил, но его не слушали. Сейчас весь этот конфликт больше похож на метастазы, поскольку радостно добивает и без того находящуюся не в лучшем положении нашу империю. Если мы проиграем, это будет одной из главных причин. Неужели это все куда вреднее, чем, допустим, то, что случилось на Сайпане год назад? Ну, они уже где-то 15 лет занимаются в основном тем, что копируют друг у друга исследования, удваивая работу не очень-то и большому научному штату, а до крупномасштабной войны еще и пытались убивать представителей враждебной фракции. Уже когда была война с Китаем, флот придумал себе десантные подразделения, чтобы не использовать армейских десантников, а в армии в ответ заказали себе десантные корабли и подлодки, чтобы иметь свои морские силы. Я все это хорошо помню, да и, что греха таить, сам поддерживал. Коллективное единство, считай, никакой особой логики, за своих и все тут, правы они или нет, так-то довольно положительное качество. Если постоянно думать, кто прав, кто виноват и подобное, можно прийти к не всегда верным, но неутешительным выводам. Поэтому на войне надо выполнять приказы и запомнить, что у врага нет пола, возраста и национальности. Это сильно помогло мне на рубеже 1918-1919 годов. А что тогда случилось с вами? Ну, не со мной, а с Германией. Мы были на грани гражданской войны после унизительного поражения в Великой войне, я тогда был в Фрайкоре, чтобы сражаться против большевиков на нашей же земле. Эти называли себя спартакистами, но что они из себя представляют, и так было очевидно. Мне было довольно трудно воевать с ними, при том, что я был не очень-то и высокопоставленным младшим офицером. Дело не в том, что я проигрывал им или что-то такое, вовсе нет. Просто, меня поначалу сильно угнетало ощущение, что я вынужден убивать других немцев. Братоубийственная война. Я чуть не спился из-за этого всего, пока не понял, что это прямая дорога в никуда. Именно тогда я и стал считать своих врагов не более, чем врагами. Не немцами, спартакистами или кем-то еще, просто враг. Точно такой же враг в Польше и Франции 20 лет спустя, идентичный на Востоке, он же приполз в Нормандию летом прошлого года. Никаких национальностей и разделений врагу. Так намного проще. Не задумываться, и все. Для меня не стоит вопрос, правы ли они, или каково их родственникам будет получать похоронки. Потому что в моем взгляде, у них не существует точки зрения, семьи и прочего. Только лишь сам факт того, что они враги. Да, в какой-то степени очень даже верно. В Японии тоже не жалуют врагов. Тем более, большинство из них абсолютно бесчестны и крайне подлы, как китайцы. Потомкам самураев в сухопутной армии просто крышу снесло от действий этих опиумных варваров, причем еще в начале 30-х годов, так что все это время мы были готовы разобраться с Китаем по всей строгости. Они так легко сломались в 1937, мы бы полностью разобрались с ними за 2-3 года, как и хотели, но нам постоянно ставили палки в колеса эти гайдзины с их топливным эмбарго, да и сами китайцы не погнушались затопить свои же территории, вместе с миллионами людей и населения, лишь бы нам было труднее пройти к Нанкину. Хорошо, что это их не спасло, хах, хе, наворотили вы тогда в Нанкине. Даже в наших газетах от ваших деяний там, мягко говоря, были напуганы те, кто спокойно призывал к геноциду и участвовал в чистках. У людей тогда мнение о империи сильно испортилось, но дальнейшие события дали понять, что нельзя ссориться с нашими союзниками, и, как видишь, не зря мы так считали. Расторгнув мы с вами все соглашения и договоры из-за каких-то бесполезных китайцев 8 лет назад, я бы сейчас сидел в плену у Томми. А вместо этого вышло так, что я, по сути, капитан подводной лодки в звании генерала авиации. После этого язык не поворачивается сказать, что фюрер поступил неправильно, не послушавшись этих эмоциональных выкриков от тех, кто сам убивал сотнями тысячами, но был напуган убийством миллионов на другом конце Евразии. Да, бывают такие лицемеры. Скорее всего, их не резня напугала, а ими двигали свои собственные идеологические убеждения, с выдумками о расовой войне и подобном. Главный враг оказался не в Азии, а в Западной Европе. Ну, не только там. Большевики тоже не подарок, знаешь, думаю, даже ты наслышан, что они доставили в сотни раз больше проблем. Мы просто не рассчитали. Один мой товарищ, сражавшийся на Восточном фронте, в начале года писал мне о большевиках. Он говорит, что русские беспрестанно совершают невозможное и обладают просто повальным массовым героизмом, который сильно бьет психически. Они вообще не ценят свою жизнь. Он писал, что у русских даже есть такая цитата, которую там каждый с детства знает: «Сам погибай, а товарища выручай». Что-то немыслимое даже для нас, арийцев, а уж тем более для толстопузых меркантильных жлобов из Америки. Русские не имеют отношения к Европе, советская Россия – это западные рубежи Азии, а не восточные Европы. У них намного больше общего с вами, японцами, чем с нами или англосаксами. Есть такое, я думаю. Их менталитет правда похож на наш, мы поняли это в 1939 на Халхин-Голе и на озере Хасан. Тогда в армии буквально взорвались, не понимая, почему мы не смогли их победить, хотя для нас границы Монголии довольно близки, а правительство Советской России находится в тысячах километрах западнее, а значит, не могло обеспечить должной защиты дальневосточных рубежей. Хорошо, что потом мы все-таки договорились с ними и долгое время получали нефть для нашей авиации и флота с их части Карафута. Они называют это Сахалин. Знаешь, это довольно удивительно, учитывая, что 40 лет назад мы унизили их страну, когда они проиграли нам при Цусиме и в итоге Россия едва не развалилась от первой революции. Ничего удивительного, 40 лет назад у них был царь, а теперь большевики. Это именно большевики устроили ту первую революцию, они довольно бесчестны, Они использовали тяжелую ситуацию на фронте не как сигнал к патриотическому подъему и консолидации общества, а как хороший момент, чтобы раскачать лодку и попытаться развалить свою страну. Знаешь, я изучал эту тему в свободное время между мировыми войнами. Большевики предали всех, кого только могли. Они поддержали свержение царя своими идеологическими противниками в феврале 1917, а в октябре того же года восстали против них и свергли капиталистов. Трудно поверить, но все это сопровождалось продолжающейся Великой войной, которую их империя только начала выигрывать. Русские преодолели снарядный голод и начали продвижение, но в итоге все испортило сначала бестолковое самоубийственное наступление капиталистов, а потом второй переворот, после которого большевики вообще договорились с нами, ну, тогда еще Германской империей, о перемирии. Знаешь, на каких условиях? ХМ, вряд ли. Думаю, очевидно, что они признали свое поражение, но я не особо много понимаю в географии России. В общем, они отдали нам территории на Западе, согласно тому, что хотел кайзер. Там находилась треть их промышленности и четверть населения страны. Это по линии Гофмана, если знаешь. Там всего что-то около 5000 промышленных предприятий. Я вообще не поверил, когда читал это, но оказалось, что они реально готовы были на это пойти. Жаль, что скоро мы были вынуждены подписать мир и не получили ничего из этих территорий. Знаешь, даже в лучшие времена, летом 1942, мы контролировали немногим больше территорий, чем они были готовы уступить нам без боя в 1918. Я понимаю, почему весь мир ненавидит большевиков. И, знаешь, очень рад, что нам удалось не допустить их победы в Германии. Ну, хах, довольно самокритично. Но я имею в виду, что мы проиграли им в тотальной войне, а не отдали половину страны просто так, по желанию какого-нибудь главного еврея с книгой Маркса. Я уверен, это не конец. Это в какой-то степени братоубийственная война. Нас победили не большевики, а русский народ. Он, как и ваш, японский, очень жертвенный и отважный. Жаль, что он стал материалом в руках евреев, жаждущих бросить его в топку пламени своей мировой революции. У них мог бы быть такой же величественный путь, как у Японии. На самом деле, я бы хотел видеть русских не по ту сторону фронта, а в одном с нами окопе, единым фронтом против англоамериканцев. Это они другие, а не мы с русскими. У них морская цивилизация, у нас, русских и японцев, сухопутная. КХМ. Это ведь не акт поддержки императорской армии прямо на морском судне. Хех, нет-нет, дело не в ваших межвойсковых спорах, хах. Об этом писал наш философ Карл Хаусхофер. У него была идея военного союза Континентал-Блок, ну, или по-другому, ось Берлин-Москва-Токио. В реальности вышло так, что вместо Москвы там появился Рим, не самый лучший союзник, знаешь ли. Они подвели нас раньше всех, и всегда были скорее обузой, чем помощью. Да уж, Рим это нечто. Зря они попытались строить из себя наследников своей же Римской империи. Их успех в далеком прошлом не повлиял на ситуацию в наше время. Они остались позади. Слушай, это правда, что у русских было что-то вроде камикадзе до того, как это начали использовать у нас? Ну, как бы да, но не совсем. Это не поставленное на поток явление, и не было там таких подразделений. Просто, если русского летчика сбивали, он постоянно пытался или подрезать врага в полете и погибнуть вместе с ним, или направлял самолет на нашу наземную технику, как бы, забирал с собой компанию. Это тоже то, что нас сильно удивило в начале войны. Буквально с первого же дня нас нередко таранили горящие самолеты, и знаешь, пилотам, по всей видимости, было неинтересно, что они могут катапультироваться и сохранить свою жизнь. Ими всегда повелевала какая-то первобытная злоба и желание уничтожить врага, пусть и ценой своей жизни. Со мной даже разговаривал офицер из Анинербе, изучавший эту тему. Они там предполагали, что русские, возможно, сами верят в Вальгаллу или что-то подобное. Все-таки среди большевиков было много сатанистов и сектантов. Меня-то он спрашивал насчет моей зоны ответственности, то есть воздуха над Атлантикой. Но у нас такого вообще не происходило. Ни один англосакс или американец никогда не решал пожертвовать собой ради уничтожения врага. Это сугубо русская фишка для войны в Европе. Ну и, как вижу, японская, но это уже Азия. Здесь все такие. Китайцы тоже использовали смертников против нас. Еще в 1937 нас уже тогда предупредили, что китайцы тоже способны на многочисленные самопожертвования и подобные вещи, потому что их очень много, и китайские солдаты никакой ценности для своего командования не имели. Их даже зачастую вместо огнестрела вооружали какими-то местными мечами, давали заучить пару приемов против катаны и бросали в бой, чтобы они хоть кого-то из наших где-нибудь случайно зарезали, ну или бросились под танк со связкой гранат, тоже не проблема. К тому же, они спокойно приняли решение затопить свою же территорию, чтобы оборвать наше продвижение. По моему, они утопили несколько миллионов своих же крестьян, а мы в итоге нашли способ и продвинулись дальше даже после этого. Не знаю, как после этого никто не решил свергнуть лысого придурка из Гаминьдана, но, наверное, сами поняли, что у него почти нет власти, и все равно местечковые генералы будут вести себя как феодальные лидеры, и война продолжится до тех пор, пока мы не разгромим последнее сборище этих партизан по всей необъятной территории. Как видишь, армия не справилась, но я даже не виню ее в этом, у нас было много разных проблем, армия не смогла, потому что не было возможности в принципе. Должен признать, мы поторопились. Решительные действия Тадзё в конце 1941 были, конечно, невероятно эффективны первый месяц, но, судя по всему, уже наша лысая голова не мыслила стратегически. Месяц прошел, уничтожить весь флот гайдзинов в Перл-Харборе не удалось, и с тех пор ничего хорошего и не было. Мидуэй, там начался наш конец. Я слышал, что кто-то говорил, якобы адмирал Дзисабура Адзава еще тогда сказал, что война проиграна. У него были причины так думать, да и скажу честно, он прав. Знаешь, я не согласен с конечным утверждением, что мы проиграем, это невозможно. Но, может, сейчас мы бы вешали Хинамару над Вашингтоном, а не сидели на подлодке, пытаясь пробраться на свои же острова так, чтобы нас не потопили в нескольких километрах от берега. Вешать флаг над Вашингтоном, у вашего руководства правда были такие планы в 1941? Ну, это я образно, нет, конечно. Нашим планом было экстренно завладеть Сингапуром и Гавайями, дальнейший захват Океании стал бы делом времени, а если бы и не стал, то уже и с этими двумя точками у нас было в сотни раз больше возможностей, не только военных. Это, как у нас говорили, ключ к управлению регионом. Нам было достаточно сделать это все как надо. Мы были близки к успеху, Сингапур-то взяли почти без боев, но позариться на Гавайи оказалось не суждено из-за Мидуэя. Гайдзинам там просто повезло, никакого военного мастерства в помине не было, они допустили огромное количество ошибок и понесли кучу лишних потерь, я говорю это, как участник этого сражения. Даже если бы я был командиром американского флота в той битве, я бы сильно сократил потери, просто не допуская таких примитивных, даже откровенно детских, ошибок. Такое чувство, будто ими командовал кто-то, вообще не наблюдающий за ходом сражения, и к тому же не понимающий ничего в действиях морской авиации. Эти торпедоносцы шли на нас, как идеальные мишени, которыми и являлись. Так что многие мы сбили еще до того, как они смогли сбросить свой смертельный груз. Жаль, что далеко не все, но не будь у них просто бесчисленных отрядов этих самых никому не нужных самолетов, которые они расходовали вместе с летчиками как будто это деревянные бипланы, мы бы победили при Мидуэе. Хотя, как знаешь, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому имеем то, что имеем. Понятно? Понятно. Вы 2 года жили в Рейхе и запомнили довольно много об укладе жизни немцев и нашей культуре, но, видимо, Бог хочет сделать все наоборот, чтобы я вник в японский менталитет, будучи одним из немногих немцев в Японии. Похоже на какой-то анекдот, если честно, но так и есть. Про камикадзе и Мидуэй теперь вот узнал. А харакири у вас там каждый день делают? Шутка, если что, но интересно. Ну, будь готов к тому, что не все и не каждый день, но эта практика есть. Многие генералы, потерпевшие серьезное поражение или что-то вроде того, сохранили честь при помощи сэппуку. Это и есть харакири, но это немного разные вещи. Сэппуку – это и есть тот самый самурайский ритуал сохранения чести посредством самоубийства, который ты подразумеваешь, харакири же, просто вскрытие живота. Я могу сделать это с собой по любому поводу, но это не будет иметь никакого отношения к чести и моей жизни. На моей памяти, из недавних случаев, Сэйга Накана, который критиковал министра Тадзе. Он сделал сэппуку 2 года назад. Да уж, даже с этим у вас есть такие сложности и условности. А как сделавшие сэппуку потом часами терпит, все-таки смерть от ранений в брюшной полости очень болезненная, но не самое быстрое. Это тоже часть ритуала и доказательство своего духа. Ну, нет, никто сейчас не ждет смерти от ранений. Для ритуала надо иметь кайсикунина, то есть, человека, который отрубит тебе голову после того, как ты сделаешь несколько упорядоченных порезов с определенной глубиной и длиной разреза. Голова, кстати, должна остаться висеть на куске кожи, потому что если она отвалится и куда-то покатится, это будет, мягко говоря, непочетно. Поэтому выбирай кайсику с умом, это должен быть человек, умеющий обращаться с мечом. Можешь и не выбирать, впрочем, в смысле, он сам найдется или он не столь уж необходим, не всегда необходим. Можно также совершить дзюмон дзигири, это то же самое, но без кайсикунина. Как ты раньше думала о всем ритуале, так именно это из себя представляет этот вид сыппуку. Да, надо будет сидеть в агонии до самой смерти. Сейчас так почти не делают, я не знаю ни одного случая. Я слышал, что так поступил генерал Морисука после смерти Муцухита, но это было больше 30 лет назад. Просто знай, что такое тоже существует, пусть и ушло в прошлое. Не исключено, что кто-нибудь еще успеет сделать именно такой вид сыппуку. Это такой способ показать, что ты не просто преисполнен решимостью умереть, но и абсолютно равнодушен к самой лютой боли. Но, честно говоря, советую тебе просто не делать ничего, что порочит твою честь, чтобы не пришлось совершать сыппуку в принципе. Как и любой другой вид самоубийства, это плохо, хоть и является нашей традицией. Проигравший генерал все еще полезнее, чем мертвый генерал, и если бы многие люди, сохранившие достоинство через смерть, остались бы живы, мы бы, вероятно, достигли куда больших успехов в этой войне, и нам не пришлось бы сейчас быть в таком положении. Ну да, на самом деле, это бы все еще не было ключом к победе, конечно, потому что наш рейх сгорел в этой войне и без самоубийц. Но мы изначально были в менее выгодном положении, у нас был другой приоритет, так скажем. На определенном этапе стало понятно, что наша промышленность уже не вывозит, блицкриг в Советскую Россию провалился, на нас буквально навалился весь мир. Русские партизаны были настолько многочисленны, что никакие карательные экспедиции не смогли окончательно подавить их, при том, что эффективность партизан была безграничная. Я слышал, мы проиграли решающее сражение под Москвой из-за того, что логистика была сильно нарушена взрывами железных дорог на Западе, и многие необходимые вещи просто не удалось доставить на фронт. Я еще в 1943 понял, что авантюра с войной против Сталина была лишней. У Кремля бесконечный порог боли, он выдержит любые потери, и чем сильнее на него давить, тем крепче он стоит. Знаешь, в 1939 они полностью проиграли наступательную войну в Финляндии, и им было наплевать. Но они не дали нам ни дня нормальной жизни с того момента, как мы напали на них сами, и в итоге уничтожили наше государство. Если разногласия так называемых союзников достигнут предела и англосаксы решат напасть на Россию сразу после нас, следующими местами поднятия красного флага станут Париж, Лондон и Вашингтон. Англосаксы решат напасть на Россию. Это было бы хорошо для нашей страны. Мы, наверное, получим советские ресурсы, а силы гайдзинов будут вновь разбросаны по всему миру. Тогда они не смогут направить всю мощь на нанесение решающих ударов по Японии. Будет разве что как в 1944. Примерно так. Но не надейтесь на такой исход. Вряд ли янки настолько тупые. У них, как и у еврейства, в крови все эти прыжки и ужимки. Вряд ли у них хватит силы воли заведомо атаковать того, кто способен нанести им серьезный урон. Я думаю, они будут дружить с большевиками, пока это необходимо, и попробуют втянуть их во вторую войну против вас, и если когда-то смогут выйти из войны с вами, неважно, каким способом, то вскоре предадут и большевиков. Русские – большая угроза для капиталистов, их невозможно не подчинить, не выменить их подчинение на красивые безделушки и возможность набить пузо до отвала. Фридрих Великий называл русских стенами из мяса, мол, их недостаточно убить, надо еще и повалить. Поэтому слабые англосаксы никогда не смогут победить их в прямом бою, они не захотят рисковать своей жизнью, только если предварительно ослабит их до критических значений. Понимаешь, им очень выгодно, чтобы ваши народы, схожие невероятной отважностью, проявили свои лучшие качества для уничтожения друг друга, пока они ожидают в сторонке. Да, я понимаю, с ними было бы очень тяжело бороться, воевать с американцами, британцами, французами не в пример проще. Даже с китайцами сложнее, я уже говорил, что они додумались до камикадзе раньше нас и тоже готовы жертвовать собою. Кстати, по стене постучал один из матросов и прервал разговор, зайдя в помещение. Он протянул Келлеру листок, полностью заполненный нерасшифрованной морзянкой. Новоиспеченный командир осмотрел его. «Это что, есть расшифровка?» «Никак нет, товарищ генерал, получается какой-то набор букв». Томанага вмешался. «Дай-ка посмотреть, возможно, это нам». Келлер отдал листок. Японцы принялись осматривать его и сразу же нашли знакомое сочетание, тот самый закодированный штаб. Что ж, это опять было послание от командования императорского флота. «Спасибо, свободен». Матрос покинул помещение. «Ну, что там?» «Ну, товарищ генерал, это опять из штаба для нас. Кодировка-то японская». «Действительно, ну, пойдемте смотреть». Генерал освободил матроса, и они вместе с японцами вышли в коридор. Матрос ушел куда-то дальше, и оставшаяся троица постепенно дошла до радиорубки. Только зайдя туда, Томанага достал пожелтевший листок с японской декодировкой и принялся расшифровывать послание при помощи карандаша и другого листа. Это не было сложно, но было очень долго. Штаб зачем-то напихал в эту передачу бесчисленно много каких-то цифр и обозначений. По итогу, получилось с десяток координатных точек. Итак, что это за координаты? У кого-нибудь есть предположение? Келлер посмотрел на листок, а затем отошел к прикрепленному к палке глобусу в углу рубки. Что-то отмерив пальцем, он ткнул куда-то в Тихий океан, чуть восточнее Филиппин и южнее Гуама. Это координаты какого-то места в Тихом океане. Ну, первое. Остальные, судя по числам, должны идти на север. Значит, кончается этот путь либо в Японии, либо в Корее. Это маршрут. Томанага тем временем закончил расшифровку написанного уже после координат дополнения. Они говорят, что это приблизительный безопасный курс, которого мы должны держаться, чтобы попасть в нужный порт, и говорят, что по этому маршруту будет усилено присутствие императорского флота для защиты подлодки. Кажется, проблема нашего авантюрного похода решена. Келлер сложил руки на груди и улыбнулся. Отлично, отлично, все идет по плану. Подводная лодка У-234 во главе с номинальным капитаном Ульрихом Келлером и всем грузом продолжила следовать маршруту. Капитан-лейтенант Иоганн Генрих Филлер, как и все несогласные с решением продолжать ход, были высажены на шлюпке в районе Индонезии, где отбыли на остров Манус архипелага Бисмарка и сдались британским войскам, сообщив, что их подлодка утонула на незаписанных координатах. Англо-американское командование, вполне себе поняв, насколько немного немецких подлодок можно было встретить в мае 1945 в Тихом океане, за счет информации о гибели одной списала со счетов саму возможность существования какого-то идущего в Японию судна, которую они до этого получили лишь от захваченных в Германии документов. Глава 7. На территорию химического завода в Хыннаме, что находился в северной части генерал-губернаторства Кореи, въехал офицерский кураган. Вернее, почти въехал. Дальше путь преграждал шлагбаум. Из стоявшей рядом сторожевой будки медленно вышел часовой, поправляя рисаку на плече. Процедура проверки документов была такой же, как и всегда: удостоверения, пропуски, все дела. Регулярно бывавшие на этом объекте выполняли все требующиеся от них действия уже автоматически. Несмотря на свое ранее многократное пребывание на объекте, совсем не автоматически сделал это генерал Такеа Исуда, некогда начальник научно-технического управления авиации императорской армии, вот уже 3 года не имевший отношения к разрабатывавшимся здесь вещам. Впрочем, он не был даже уверен, что вновь был отправлен сюда за тем же, чем и ранее. В такое время ему казалось немыслимым, что некогда предложенные им и оказавшиеся очень эффективными исследования потенциального боевого применения урана еще окажутся полезными для страны. Весь свой путь до завода генерал вспоминал свои встречи с Йоси Анисиной, ученым-физиком, в далеком 1940 пояснявшего генералу авиации, далекому от глубокого изучения науки, связанные с этим самым ураном вещи. В пылу бесконечных сражений, за эти 5 лет он даже не соизволил поинтересоваться у этого ученого, на минуточку, главы Института физико-химических исследований, продолжает ли тот изучение урана, или хотя бы к каким выводам пришел. Все связанные с этим вещи давно были переданы под управление императорского флота, и генерал армейской авиации одновременно не мог узнать это чисто физически, а также не мог пересилить свою гордость, чтобы попробовать получить к этому доступ. Ясуда наконец-то отвлекся от своих мыслей и посмотрел в окно. Кажется, он прибыл. Водитель, рядовой солдат из техобслуживания авиации, находившийся под прямым командованием этого генерала, остановился перед маленьким зданием, больше напоминавшим какой-то железный сортир или одиночный дот, а конкретно перед его железной дверью. Генерал вышел и скомандовал своему шоферу ждать возвращения, напомнив о необходимости выключать двигатель на время такого простоя, поскольку дефицит топлива еще не преодолен до конца. Ясуда зашел в здание, неаккуратно хлопнув дверью. Все, что он нашел там, это лестницу вниз. Когда он уже собрался спускаться, оценив длину как довольно высокую, он заметил еще и лифт сбоку. Да, ему, кажется, сообщали об этой возможности в приказе, из-за которого он вообще прибыл в эти места. Ясуда зашел и аккуратно дернул рычаг, закрывший гидравликой двери и постепенно отправивший лифт вниз. Его скорость была довольно высока, уже через несколько десятков секунд двери вновь открылись и генерал вышел в коридор целого подземного комплекса, оформленного, очевидно, под научные лаборатории. Ясуда не был здесь раньше. Скорее всего, Нисина построил все это уже после передачи ему руководства проектом. Генерал почти прошел в главный зал, но его внимание привлекла табличка на стене. Это был план комплекса, конкретно здесь, первого уровня, что говорило о том, что он был еще и многоэтажным. В одном крыле, где было много всевозможных кабинетов, он наконец нашел тот, где, согласно надписи, заседал Йосио Нисина, и направился уже туда, все так же через главный зал. Дойдя, генерал несколько раз постучал. С той стороны знакомый голос разрешил ему пройти. Ясуда зашел в подземный кабинет. На самом деле, он ничем не отличался от кабинета любого исследователя на поверхности. Здесь также не было лишних предметов и вещей, размещаемых военными чиновниками то для красоты, то для соблюдения какой-нибудь, иногда выдуманной, традиции, то просто с целью показать свою состоятельность редкой или дорогой вещью. Одна отличительная деталь – здесь вообще не было окон. У привыкшего быть в воздухе или на земле генерала ушло несколько секунд на осознание причин этого. Генерал Ясуда. Хех, да, я. Вы ведь меня помните? Конечно помню. Как забыть? Без вас этого всего бы не было. Ладно, куда так официально, раз мы еще помним друг друга, можно и более фамильярно. Так я, как ты сюда попал? Снова переводит на дела, связанные с ураном? Почти. Я все еще в авиации, но теперь мне почему-то доверили командование стратегической авиацией на материковых территориях. Здесь, в Маньчжурии, Китае, Индокитае и Бирме. Даже не знаю, почему, наверное, надо было меньше предлагать все время таранить бомбардировщики врага. О том, зачем я здесь, тоже приказ, сказали, тебе есть, что сообщить мне насчет оружия на уране. Ты все-таки придумал, как его сделать, а то я уже в отставку собирался через месяц-другой. О, не только придумал. Гитлер успел прислать подлодку, которую мы буквально выхватили из-под носа у гайдзинов и направили сразу сюда. Там было самое важное, то, без чего мы не смогли сделать это раньше. Ну что там было? Я не имел много времени на ядерную физику после отстранения от здешних дел, я мало что помню. У нас было все, кроме сырья. И Гитлер умудрился доставить нам полтонны этого самого урана. Это буквально победа. Нам удалось запустить и реактор, и сепаратор, и создать эту вещь. У нас есть урановая бомба, и это не шутка. Надеюсь, ты сам понимаешь, что это максимально секретная информация, и, думаю, тебе стало понятнее, почему тебя решили выдернуть на командование стратегической авиацией в Китае. Такие вещи можно доставить лишь при помощи очень грузоподъемного самолета. Ух ты, серьезно, намекаешь на то, что мне приказано на кого-нибудь сбросить эту штуковину? Пхе, подожди, ты как-то слишком резко сваливаешь на меня всю эту информацию, я не успеваю понимать. То есть, серьезно, бомба на уране создана и проверена? Ну, не совсем проверена, на это нет времени, командование вынуждает нас идти на опережение, испытания проведутся, так сказать, в реальном времени. Даже составлен список целей. В твоем видении лишь вопросы, так сказать, технической составляющей. То есть, организовать все необходимое руководство и снабжение, чтобы бомбу привезли куда надо, правильно погрузили и вообще, чтобы с ней взлететь можно было. Она очень тяжелая. Мы взвешивали 4,5 тонны. Чего? 4,5? Куда я должен ее запихнуть в бомбардировщике? Кто вообще это придумал? Он сам-то бы хоть почитал о понятиях максимальной взлетной массы, полезной нагрузки и подобном. Ладно, хорошо, я не главный начальник, приказано, сделаю. Просто, мне интересно, а что, если все это впустую? Ну, сбросим мы кое-как ее, а она не взорвется, или слишком слабой окажется. Я так понимаю, после этого мы с тобой вдвоем делаем сыппуку быстрее, чем они удачи сообщат в Токио. Ну, ты резко как-то, не обязательно сразу бежать закатанный. Нас, конечно, не похвалит, но и не тронут. В смысле, я думал, это проект на десятки миллионов йен, и профукать это само по себе смерти подобно. Мы мало того, что создали оружие на уране, так еще и дешевое. Хах, абсолютно нет. Да, десятки миллионов йен. Но здесь играет роль сразу два фактора. Первое, я уже говорил. Нас просто попросили уже поскорее эту бомбу использовать, ответственности за результат нет, да он им, похоже, уже и не интересен. Напомню, что они попросили делать это без испытания и прочего, то есть любая ошибка и оплошность допустима, может, она вообще не взорвется, это был приказ сверху. Второе, кажется, на деньги им теперь плевать. Я не совсем понимаю, что происходит, но это выглядит именно так. Министерство экономики отсыпает из казны любое нужное тебе количество денег, не особо следит за их передвижением и не интересуется расходом. Как будто последний день наступил, их не волнует, что будет дальше. Да и ситуация вроде не очень-то к такому располагает, рабочим зарплаты месяцами выдать не могут, половина офицеров живет на трофеях, да что остается от старых сбережений, если говорить о потомках самураев и просто знатных людей. При этом на какую-то бомбу, не факт что эффективную, нам готовы выдать сколько угодно денег по первому требованию. Слушай, ты же несколько лет уже торчишь в Токио, наверняка знаком с многими из генштаба, слушай, у всей этой темы нет каких-то высоких покровителей, если что, официально это называется проект ЭВГО, может, что-нибудь о нем говорили, да не смеши. Генштаб только выглядит как собрание умных великовозрастных офицеров, решающих насущные вопросы страны и фронта. На самом деле это какой-то цирк, особенно с этими армейцами. Большую часть времени за последние полгода я провел вовсе не в разработке каких-то планов и идей, а убеждал командование, что не имеет смысла пытаться сбивать американские суперкрепости мелкокалиберными пулеметами и одиночными выстрелами автопушек, когда можно просто протаранить их и гарантированно разменять один свой самолет на один вражеский за место потери целого звена от бортовых стрелков. Думаешь, меня слушали? Нет. В итоге все дошло до того, что сверху приняли доктрину Канишира, придумали Фунрю-4 и стали вообще сбивать все с земли. Не хочется признавать, но это работает намного лучше обоих вариантов. Когда спорить про борьбу с бомбардировщиками стало неактуально, ко мне привязался Аниси со своими рассуждениями о камикадзе, надо сказать, вполне здравыми. Его слушают, нет, до сих пор всем наплевать. Но знаешь, такое чувство, будто на определенном этапе боги сами поняли, что кроме этих споров мы ни на что не способны, и решили сами победить за нас войну. После бомбардировок внезапно решился вопрос с топливом, теперь не получится часами доказывать какому-нибудь узколобому армейцу, почему сейчас горючее важнее для авиации перехвата, нежели для его танков в глубине острова. И ведь он не понимает, что если отдать топливо ему, на перехват никто не взлетит, и к вечеру от его танков останутся одни остовы. Что-то плетет про свои ПВО, хотя сам знает, что там снарядов не хватит уже не то что на отражение полноценного налета, а какой-нибудь заблудившийся разведчик обезвредить не всегда выйдет. Сейчас же в ПВО всех подряд берут, так они еще и своих обстреливают иногда, просто не различают самолеты. Так, отхожу от темы. Короче, споров с подобными о топливе больше не будет. Дальше. Сейчас вот узнаю, что мы, оказывается, доделали урановую бомбу. Ну вот как после этого не поверить, что боги решили победить за нас. Столько лет постоянных ошибок и провалов, казалось, уже все предрешено, Гайдзин развалит нас к середине этого года, и все так резко меняется. Как из нагромождения ошибок родился успех, это реально противоречит всему, чему только можно. Я не удивлюсь, если окажется, что боги прислали кого-то из будущего, или, там, специально повлияли на действия и мысли некоторых людей, чтобы все вышло вот так. Все это заставляет меня совмещать знания об фундаментальном устройстве атомов с искренней верой в возможность прямого вмешательства духов и ками в наш мир. Иначе, ну, я не знаю, если не они, то кто это сделал? А этот Канишира, у него какая-то сквозная проницательность, я слышал, он резко приказал Квантунской армии искать ресурсы там, где их, очевидно, не было и нету, все это знали. И буквально через пару дней они нашли там столько нефти, что на десятилетия войны хватит. Но заметь, никто не находил этого ни в период крайней нужды в топливе в конце 1941, ни после расторжения договора с русскими, ни после начала использования сосновых корней вместо горючего. А здесь как будто во сне ему пришло, где и куда срочно направить солдат. Чудеса да и только. Я правда верю, что здесь замешаны высшие силы, серьезно. Хех, ну, наверное, ты уже немного загнул. Случайные совпадения факторов порой выдают куда более странные и неожиданные результаты, чем вмешательство божества и подобное. И да, забыл кое-что тебе сказать. Что, командование обеспечить тебя подходящей техникой для операции с урановой бомбой не может, да и, судя по всему, не хочет, но приказ выполнить поставило. Короче, найти то, на чем получится поднять в воздух бомбу весом 4-5 тонны, это исключительно твоя задача. И вот как раз если ты не сможешь даже просто применить ее, то получишь, мягко скажем, нехорошие результаты. Ну да, как всегда, они приказ ставят, а мне из ниоткуда нужно наколдовать бомбардировщик с неплохой грузоподъемностью. Может, решим этот вопрос так же, как и с налетами на метрополию, запустим бомбу через миномет, например. Ну а что, гении из армии бы так и потребовали, потому что минометы в их ведении. Желание стать известным и получить кучу медалей за командование запуском такой болванки у них бы сразу затмило логику, они бы не подумали, почему это невозможно, и к какому сроку я должен все это успеть. Сброс приурочен к началу месяца, то есть, ориентировочно 31 июля или 1 августа. Неделя, серьезно, это выглядит как специально невыполнимая задача для оправдания моей отставки. Только зачем, если я и так собираюсь уходить к концу года? Слушай, там точно ничего не попутали, в этот срок входит весь процесс от поиска подходящего транспорта до самой бомбардировки? Да, я не знаю, что будет, если ты промедлишь, но вряд ли что-то хорошее. А я-то думал, наградят за провал приказа. Ладно, у меня есть некоторые безумные идеи, но мне следует проверить их не здесь, а на аэродроме. Возможно, если все получится, это решаемый вопрос. Ну вот, теперь мне надо снова покидать эти места, хотя не прошло и часу с моего прибытия. Спрашивается, зачем командование меня сюда отправляло? Ну так, про бомбу-то я тебе передал. За этим и отправляло. Не могли лично мне это передать? Ладно, уже не важно, я ухожу. Рад, что у тебя все получилось с этим проектом. На мне остается испытание твоей работы. Я так понимаю, ядерный взрыв — это что-то вроде обычного взрыва, только очень мощного. Так вот, надеюсь, он снесет в пыль выбранную цель. Жаль, что не Лос-Анджелес, но что есть, то есть. Удачи. И тебе, Такя. Еще встретимся. Ясуда вышел из кабинета, затем и из этого закутка. Он вновь посмотрел на находящийся на стене план, чтобы найти выход, и покинул комплекс тем же путем, каким вошел, через лифт. Тем же маршрутом, что и приехал. Он уехал с территории комплекса и вообще из генерал-губернаторства Кореи. 1 августа 1945 года генерал Такеа Ясуда находился на авиабазе, было раннее утро. Он со стороны осматривал то, на чем ему сегодня поручено принять участие в важной операции. Он рассчитывал, что это будет крупный налет с многочисленным прикрытием и эскортом, большим количеством бомбардировочных крыльев, поддержкой с земли и планами отхода. Но вся правда находилась перед ним. Солдаты при помощи конструкции из деревянных лафетов и поддонов постепенно запихивали огромную бомбу в стратегический бомбардировщик. Производство не Митсубиси или Якосуки, а Боинг B-29 Super Fortress. Смотря на него, Ясуда всегда вспоминал штабные споры о таране, свои собственные наблюдения за ними над Токио и опустошительные последствия действий этих самолетов. Находившийся перед ним образец был не так уж сильно похож на свой изначальный вид, а издалека и вовсе чем-то напоминал большой Г-4М, для японской авиации куда более привычный. Он был покрашен в коричнево-зеленый камуфляж, на борт был нанесен большой красный круг с белой обводкой, такие же были на крыльях, снизу и сверху.